как в воду глядел. Загремели многочисленные засовы, и в распахнувшийся проем переходного шлюза ввалилась целая орава галдящих гуманоидов в скафандрах. Похоже было, словно школьники ворвались в класс с перемены. Далее последовала немая сцена. На нас смотрели вполне себе человеческие лица, явно ошарашенные, судя по широко раскрытым глазам и ртам за прозрачными забралами шлемов. Они завороженно приблизились и, облепив нас с Наташей со всех сторон, бережно прикасались, вытягивая вверх ручонки. Все они были примерно одного роста, но самый высокий едва доставал мне до талии. Маленькие человечки словно исполняли ритуал, причем от Наташи они быстро отстали и толпились вокруг меня, продолжая бережно оглаживать и прижиматься. Я терпеливо стоял, ощущая легкие покалывания в голове. На ум почему-то накатила картинка из зала скафандров. Вот для кого они предназначались. Наташа продолжала снимать. Стоило мне только шевельнуться, как круг распался. Мелкие деловито забегали, роясь в каких-то нишах, и уже нацепили на нас, видимо, резервуары с воздухом. У них на спинах висели похожие. Причем, они смешно это проделали. Один вскочил на другого и, пришлепнув мне на спину резервуар, вытянул из моего шлема шланги и подсоединил их. Наташа, не выдержав, прыснула от смеха, пригнувшись, и мелкие тут же этим воспользовались, пристроив ей на спину такой же. Вели они себя словно расшалившиеся дети, но при этом все делали быстро и ловко, подчиняясь какой-то внутренней иерархии. Они непрерывно перемещались, и я даже не смог их сосчитать. Аккуратно подталкивая пониже спины, нас вывели через шлюз и усадили в местное средство передвижения. Эдакая маршрутка с довольно просторным салоном и прозрачной крышей. Бесшумно сорвавшись с места и на приличной скорости, она понеслась внутри этого гигантского колеса, напичканного, словно какой-нибудь завод, то переплетениями арочных конструкций и трубчатых магистралей, то вдруг вырываясь в свободное пространство, еще не заполненное ничем, кроме нескольких направляющих, по которым проносились такие же маршрутки. Гигантский мегаполис, разбросанный гроздьями по циклопическому колесу, вращающемуся на орбите планеты, кое-где недоделанный, а может быть, наоборот, разрушенный, он величаво плыл над рваным покрывалом облачности. Мы прибыли в наиболее обжитую его часть. Целая семейка сферических корпусов, связанная между собой прозрачными переходами, раскинулась вокруг причальной площадки. Невесомость давала о себе знать, но мы быстро приноровились, глядя на своих сопровождающих, как они ловко перемещались, словно танцуя и цокая, очевидно, намагниченными подошвами. Пройдя через шлюзовую камеру одного из корпусов и сняв шлемы, мы попали в довольно просторное помещение, где с удовольствием ощутили привычное притяжение. Галдящая мелкотня куда-то рассосалась по неведомым нам проходам, оставив нас с Наташей наедине. Я даже толком не успел рассмотреть их забавные мордашки. Единственное, что врезалось в память, это висящие у всех на ушах золотистые то ли серьги, то ли клипсы. Неужели это происходит наяву? Наташа развела руки в стороны и крутанулась на месте. Вот так, просто, один шаг, и ты уже в космосе над чужой планетой. Да, и похоже, нас ожидает высокая аудиенция у очень большого начальника. Едва я произнес эти слова, как по стенам вокруг нас заскользили цветные сполохи, и словно в кинотеатре высветился прозрачный экран, отделяющий нас от помещения, где на возвышении, то ли в кресле, то ли троне, возлежала человеческая фигура, опутанная неким коконом из тоненьких трубочек и проводов. Над лысой головой мерцал похожий на нимб золотистый обруч. Угловатые, резкие черты лица, обтянутые морщинистой, смуглой кожей, подчеркивали выразительный взгляд голубых глаз. Чуть на выкате, широко открытые, с подрагивающими от напряжения веками, они внимательно изучали нас. Нижняя часть лица была скрыта маской, тем не менее, я ощутил словно дуновение тихой речи, она буквально убаюкивала мое сознание, и последнее, что помню, это руки Наташи, подхватившие мое обмякшее тело. Очнулся, ощутив в конец онемевшую руку под головой мирно посапывающей Наташи, и стоило мне шевельнуться, как она тут же встрепенулась, суетливо целуя мою заспанную, небритую рожу. «Ну, наконец-то, очухался. Как ты, говорить можешь?» В глотке у меня все пересохло, и я с трудом просипел, что, мол, все в порядке, но сел все же не без помощи Наташи. Она тут же подсунула к моим губам фляжку с водой. Я, со стоном закоренелого алкоголика, припал к живительной влаге, давясь и булькая, проливая на себя словно беспомощное дитя. Стало намного легче, и я начал озираться, оценивая обстановку. Все то же помещение, Только сижу я на какой-то лежанке, висящей над полом. Тут меня словно током дернуло, и я спросил, сколько я был в отключке, и что тут происходило. Почти 6 часов, я только успела тебя подхватить да на эту кроватку пристроить, даже не заметила, откуда она выскочила, как сама отключилась. Да, ты еще полежи, очухайся, вон, бледный какой. Сознание прояснялось стремительно и уже было ясно, в меня закачали такое количество информации, требующее осмысления, что надо возвращаться на Землю и все спокойно проанализировать, не дергаясь от внешних, мешающих факторов. Я подал мысленную команду на возвращение, одновременно удивляясь, кому же я приказываю. Тут же явилась давешняя арава мелких и тонко улавливая мое настроение, молча и деловито помогли нам надеть шлемы, сопроводили на маршрутке до переходного портала и, задраив за собой входной шлюз, исчезли. Я все еще погруженный в себя, пытающийся склеить двойственность собственного сознания, машинально слонялся по замкнутому пространству прихожей переходного портала, пока Наташа, ругаясь шепотом, собирала разбросанные вещи. Чувствуя себя переполненным сосудом, боясь расплескать хоть каплю той информации, что влилась в мое сознание, покорно следую за Наташей в черный омут портала и, только попав в знакомые коридоры башни, немного расслабился. Ура! Мы дома! Жрать охота, спасу нет. Где тут наши энзишные закрома? Вконец оголодавшая Наташа стала потрошить рюкзаки в поисках еды и искоса поглядывая на меня проворчала. Начальник, ты, хоть какую-нибудь мебель сотворил бы, а то все на ногах, да на ногах. В ответ на мое слабое пожелание из стены вылупилось некое подобие стола и нечто, похожее на пару кресел. Я с облегчением плюхнулся на этот иноземный мебельный шедевр и с удовлетворением отметил вполне комфортные ощущения. Пока Наташа уминала все подряд, мне было достаточно кофе из термоса. Неспешно попивая бодрящий напиток, мысленно прокручивал информацию, что слил мне инопланетный гуру. Попутно стал рассказывать Наташе последовательность событий, происходивших на этой загадочной планете, откуда приперлась башня. История этой планеты оказалась весьма трагична. Населявший ее народ, пройдя свой эволюционный путь, достиг вершин познания окружавшего мира. Разделенный на 2 могущественных клана, в непрерывном соперничестве друг с другом, срываясь на бесконечные конфликты, довел противостояние до точки кипения и, в результате, разразилась долгая война. То разгораясь, то затухая, она тянулась и тянулась, изматывая неизменным постоянством. Даже в периоды относительного затишья локальные стычки не прекращались. Вся созидательная мощь народов была направлена на производство все более мощного оружия, дававшего слепую убежденность в скорой победе. На самом деле происходило взаимное уничтожение. Планета была изуродована до полной невозможности выживания на ней людской расы. Атмосфера была отравлена пыльной, радиоактивной взвесью от многочисленных взрывов. Почва была сорвана циклопическими ударами мощных снарядов и ракет. Вода превратилась в грязевые болота. Наступила патовая ситуация, давшая воюющим сторонам, на какой-то период, передышку. Один из кланов в поисках выхода обустроился на орбите, воплотив грандиозный проект гигантского мегаполиса, высасывая, при этом, последние ресурсы из несчастной планеты. Другой, напротив, стал зарываться в Землю, обустраивая дальнейшее выживание в глубинах планеты, но тут взбунтовалась сама природа. Резко возросла вулканическая деятельность, тектонические сдвиги от целой серии землетрясений навечно похоронили подземный клан людей. Космический клан еще держался. Последние научные разработки все еще вселяли какой-то оптимизм. На этот период, наверное, и приходится появление башен. Все оставшиеся ресурсы были брошены на этот грандиозный проект. Одна за другой они уходили в неизвестность, ныряя в подпространство, в поисках безлюдных планет и, вгрызаясь в них, переправляли все необходимые компоненты на родную планету для ее возрождения. Здесь, на месте, передвижные приемные башни слой за слоем залечивали чудовищные рубцы на ее поверхности. Экипажи дальних башен возвращались через порталы. Конечно, были попытки колонизировать некоторые из планет, но в результате все срывалось. Психологические нагрузки от ощущения оторванности от родной планеты, да и клановый кодекс, впитанный с молоком матери и звучащий как призыв держаться всем вместе, свели все эти попытки на нет. Всех воодушевлял порыв на восстановление свободной от врагов планеты. Колониальные планы ограничились краткими посещениями башен для профилактики и ремонта. Шло время, сменялись поколения и, очень медленно, но неуклонно восстанавливалась планета, тогда как люди стали необратимо мутировать. Очевидно, сказались последствия войны и суровые условия жизни в космосе. Гармонично развитое поколение людей постепенно вырождалось, сменяемое на низкорослое и умственно слабое. Ученые бились над решением этой проблемы, но время неумолимо опережало их усилия, прореживая их ряды. И тогда была создана технология, дававшая возможность капсулировать интеллектуальную сущность человека. Незадолго до смерти он проходил эту процедуру и, обращая в тлен бренное тело, оставлял после себя золотистый шарик собственного сознания. Невесомые, тончайшие паутинки матриц, спрессованные в компактную сферу, словно копировали человеческий мозг, неся на себе всю информацию, накопленную за всю его долгую жизнь, продолжая осуществлять умственную деятельность после смерти. Они хранились в особых секциях, соединенных в одно общее хранилище. Там, опутанные целой паутиной взаимных соединений, они являлись своего рода коллективным мозгом. Не все получилось сразу. Были просчеты и неудачи. Часть капсул оказалась неспособной слиться с общей массой, и им требовался определенный период адаптации. Другие, словно найдя другое измерение существования, запускали замкнутое на себя сознание в свободное плавание, образовывая эфемерные облака, кочующие там, где им заблагорассудится, но, правда, не теряющие связь с общим местом обитания. В общем, хлопот с ними хватало, но главное, не был утерян интеллектуальный потенциал человечества. Осуществляя связь с таким коллективным мозгом, оставшиеся продолжали совершенствовать научные изыскания. Осуществлялись попытки приживлять капсулы представителям измененного мутациями поколения, но неудачно. Никто не выживал. Сознание нормального человека словно не помещалось в хилой мозговой оболочке, уничтожая тем самым жалкую пародию на человека. Тем не менее, мутанты были искусными исполнителями, ловко обращались с инструментами и приборами, решали несложные производственные задачи, естественным образом подчиняясь еще живым представителям вымирающего поколения. Почитая их как богов и сложив тем самым религиозный культ, они фактически были обречены на гибель после кончины последнего из повелителей. Навалилась еще беда от нагрянувшей из соседней системы весьма воинственной цивилизации, охочей до чужих научных достижений. До поры ее удавалось сдерживать превосходством оружия и защитных систем, но это пока. Время безвозвратно утекало. Одна за другой угасали башни, без должного ухода они теряли свою основную способность пересылать ресурсы на восстановление планеты. Хотя главное было достигнуто. Планета, набрав необходимую массу, вышла на устойчивую орбиту, но этого было все же мало. Ей предстоял еще длительный период возрождения. Последние представители некогда могущественного клана приняли отчаянное решение направить особую миссию на обитаемую планету одной из дальних разведанных систем на краю галактики, для чего была возвращена обратно одна из башен с ближайшей планеты. Ее собирали, используя последний шанс выжить. Ничего не меняя в ее конструкции, встроили только особый уровень, своеобразный ковчег, где укрыли генный материал незавершенных опытов по возрождению здоровой человеческой расы. Укрыли также основной массив капсул, сложившийся из лучших умов погибающего клана, погрузив этот супермозг в инертное состояние до поры, до времени. Загрузили оборудование, хранящее детальный процесс изготовления и применения различных технических устройств бытового и военного назначения, а также автоматические операционные, медицинские модули и многое, многое другое, что несомненно пригодится для будущего, возможно, возрожденного клана на новом месте. Тем временем, в живых остался последний представитель клана. Это он отправил последнюю башню в полет. Экипаж полностью состоял из мутировавшего потомства. Каждый выполнял свою привычную работу по техническому обслуживанию, кроме одного. Единственный, кому вживили капсулу, был погружен в глубокий сон. Он будет разбужен, только когда башня приблизится к цели. Ему должно хватить времени до того момента, пока вживленная капсула не разрушит его мозг, вылететь с опережением на разведочном корабле, выбрать место посадки и установить причальный маяк, а затем умереть, выполнив последнюю волю клана. Остальные вернутся через портал. Таков был отчаянный план, и он сработал. Контакт состоялся. Значит, в твоей голове поселился разум того самого представителя клана, что прикончил этого бедолагу-мутанта. Испуганно воззрилась на меня Наташа. Ну, если он до сих пор меня не прибил, то считай, повезло. Хоть у меня мозги и набекрень, но как видишь, выдержали нашествие наглого квартиранта. Правда, я стал шепелявить при разговоре и припадать на одну ногу при ходьбе. Да, ну тебя, дурак, и шутки у тебя дурацкие. Наташа больно пнула меня ногой из-под стола и запустила вдобавок пустой тубой, которую я ловко поймал не глядя. Взгляд мой был прикован к одному из многочисленных скафандров, окружавших нас. Его силуэт напомнил распластанную фигуру последнего из клана, такой же безжизненный. Из памяти всплыл пронзительный, гипнотизирующий взгляд голубых глаз. Я встряхнул головой, избавляясь от видения, и тут только почувствовал накатившую усталость. Все, пора возвращаться на базу. Не железные же мы, в конце-то концов. Глава 26. Последняя встреча. Все так же, налегке, спускаемся на стартовый уровень. Застаем здесь кипучую деятельность многочисленных штабных групп. Все заняты делом. Медленно, но верно башня заполняется все большим количеством исследовательских команд, составленных из представителей разных стран, и информация, собранная ими, нарастает как снежный ком. Работа по первичной обработке идет круглосуточно и уже разложенная по полочкам поступает в специализированные центры, которые растут как грибы после дождя вокруг башни. В голой степи вырос многолюдный город, в центре которого высилась, словно легендарная Вавилонская башня, угрюмая скала космического странника. Только в отличие от легенды ее не строили, а разбирали. Образно, конечно, она еще функционировала и там, на самой верхотуре, еще сгущались тучи и сверкали молнии, но у основания было уже поспокойнее. Не вырастали неожиданно смертоносные цветы теслы, совсем прекратились бешеные смены циклов, что позволило вести строительство новых корпусов поближе к ее стенам. Мировые корпорации и крупнейшие фирмы выстроились в очередь, чтобы инвестировать любые суммы на исследования. Лучшие умы человечества были заняты осмыслением вала информации, поступающей из башни. Перед землянами открывалась реальная перспектива выйти в космос с минимальными усилиями, используя технологии, упавшие им буквально на голову, но осознают ли они при этом, что придется заплатить за такой дар возрождением чужой расы, обладающей генетически заложенной телепатией? Сильно сомневаюсь. Скорее, весь генетический материал сгинет в неких уполномоченных лабораториях при опытах, что вероятнее всего. Имея такой богатый опыт по уничтожению целых народов из-за сущих пустяков, умение развязать глобальную резню по любому надуманному поводу, тут мы мастера. А уж уронить пробирку с генетическим материалом, так и вовсе мелочь. Тяжелые думы терзали голову, не давая расслабиться. Бессонница окончательно сдула меня с роскошной кровати, на которой мы изволили почивать с Наташей. Ее фигурка, замотанная в одеяло, одиноким бугорком терялась на просторах поистине королевского ложа. Нас поселили в только что отстроенную роскошную резиденцию для представителей ООН и руководителей международных научно-исследовательских институтов. Здесь же находился конференц-зал, где проходили заседания объединенного командования миссией. При выходе из башни мы были взяты под плотную опеку группой телохранителей, и мой адъютант в звании майора пояснил, в ответ на мое ворчание: «Виктор Иванович, это распоряжение президента. Поступила информация о готовящемся теракте в отношении руководителей миссии. Вас поселят в особо охраняемую зону, а ребята будут вас сопровождать только на выходе и входе». «Ладно, надо так надо, Леонид Максимович. Мне нужно встретиться с президентом. Это можно будет как-то организовать, будет исполнено. Я немедленно свяжусь с Москвой и уточню сроки. Самолет спецотряда в постоянной готовности вылета. В расписании на завтра утреннее заседание по вашему отчету». Нас сопроводили в просторные апартаменты, где теперь я маюсь от бессонницы и тяжелых раздумий. Просмотрел подготовленный адъютантом отчет, внес небольшие поправки и решил, какого черта я буду зачитывать эту наукообразную байду на заседании, пусть Леонид и доложит, он же доктор наук, а мне надо в башню. Время поджимает, не могу же я до бесконечности водить командование за нос, предоставляя обтекаемые отчеты. Рано или поздно, со мною или без меня, спецы пробьются на укрываемый мною уровень, и тогда я буду бессилен что-либо предпринять. Необходимо убедиться, есть ли шанс подкорректировать надвигающиеся события. Как ни жалко, но бужу Наташу, и мы в темпе, наскоро съедаем заказанный в апартаменты завтрак. Утренняя, степная прохлада приятно взбадривает, подгоняя нас по пути к порталу. Бдительная охрана неслышно мелькает по сторонам, то появляясь, то исчезая среди свежих корпусов строящегося города. Работа вокруг кипит, возводятся разом целые кварталы новых лабораторий и жилых помещений, где-то вдалеке гудит моторами аэропорт, вскрикивает гудками железная дорога, все ближе подползая к уже заранее отстроенному вокзалу. С одной стороны, это будоражило воображение, представляя, какие средства и силы были вовлечены в процесс. С другой, вызывало досаду, что сбываются худшие предчувствия. Ведь за каждый вложенный цент или рубль все эти многочисленные спонсоры выжмут из проекта во много крат больше, и ладно, если поделиться плодами с человечеством, а не как обычно, все в свою личную кубышку. Вот и прозрачные павильоны перед порталом с недремлющим караулом вокруг. Видно было, что охрана действительно была усилена. Появились несколько вышек с торчащими пулеметными стволами. Мы беспрепятственно прошли мимо отсалютовавшего нам караула и нырнули в портал, и, оставив в штабе свои пропуска, устремились к лифту, ступая по очерченной красными полосами дорожке. Остальное пространство тоннеля было заставлено аппаратурой, лабораторными столами с многочисленными компьютерами и массой различных приборов, за которыми сосредоточенно работали многочисленные сотрудники. Друг от друга они отличались только цветом спецодежды и крупными номерами на спинах. Всюду чувствовалась спокойная, деловая атмосфера. Навстречу нам попалась одна из инженерных групп, та, что исследовала нижние технические уровни. Они почтительно уступили нам дорогу, продолжая вполголоса спорить, и я машинально ухватил фрагмент их спора, удивившись тарабарщине, на которой они общались. Это была смесь из английского и немецкого языков, приправленная нижегородским говором и техническими терминами. А что, настоящий вавилонский язык. Эта встреча несколько подняла наше настроение, подпорченное моей бессонницей и Наташиным недосыпом. И вот, мы уже у центрального пульта управления башней. Внимательно рассматриваю голографическую модель, выискивая местонахождение ковчега. Похоже, что прямо над нами, через толщу трех технических уровней, находится еще один, где, судя по силуэту, просматривается. Лихорадочно тычу пальцем в изображение, пытаясь увеличить его. Вместо этого, откуда-то сверху, опускается с тихим звоном полупрозрачный цилиндр. На этот звук реагирует Наташа, выбегая из соседнего помещения, где возилась сброшенной нами амуницией. «Что случилось?» Встревоженно озираясь и, почему-то шепотом, спросила она. «Да вот, лифт вызвал. Не желаешь прокатиться, а?» Я подхватил ее и, прижав к себе, втиснулся в раскрывшиеся створки. Мягким рывком цилиндр пошел вверх, и скоро мы очутились в огромном помещении, весьма экономно подсвеченном, но было и без того ясно, перед нами был ковчег. Наш оригинальный лифт, тем временем, продолжал ползти вверх. Я, от полноты переполнявших меня чувств, тормошил обалдевшую Наташу и целовал ее чумазую мордашку. «Ты понимаешь, это ракета. Самая настоящая космическая ракета. Я как чувствовал, что они подстрахуются. Да объясни ты толком, какая ракета? Кто подстрахуется?» Возопила она, колотя меня кулачками в грудь. Лифт остановился. В корпусе ракеты открылся и тут же осветился проем В, явно, переходный шлюз. Не задумываясь, вхожу, увлекая за собой озадаченную Наташу. Корпус бесшумно закрылся, и шлюз впустил нас в чрево ракеты. Я безошибочно нашел кабину управления, где не обнаружил ни штурвалов, ни компьютеров. Правда, были вполне комфортные кресла, в чем я убедился, плюхнувшись в одно из них. Наташа скромно пристроилась в другое, стоящее рядом. Еще оставались свободными два кресла. Сейчас эти детали только отвлекали меня от осознания найденного решения. Понимаешь, я не уверен, что наше просвещенное человечество обрадуется появлению своих дальних родственников из какой-то там вселенской губернии. Ладно, если еще погостят недолго, а тут надо их еще вырастить, воспитать, земельку выделить, а вдруг окажется, что эти телепаты иноземные нас в полон возьмут. Поди знай, что у них на уме, а нас-то они насквозь видят. Так, если серьезно, то хана им, не дадут им из пробирок вылезти, замордуют опытами и сгинет целая человеческая раса к чертям собачьим. А я этого не хочу. Сам уже наполовину инопланетянином стал. Нет таким, как я, жизни на Земле. Либо в психушке, либо на необитаемом острове. Это в лучшем случае. Так что, я ужом буду вертеться, но постараюсь изменить судьбу. Ты как, со мной? Наташа, побледневшая и притихшая, сползла с кресла и на коленках подобралась ко мне, запрокинув заплаканное лицо и глядя в упор. Она тихо прошелестела. «Ты же знаешь, я без тебя никуда. Мы вновь вернулись на орбиту многострадальной планеты. На ней, конечно, все образуется со временем, А вот с ее бывшими обитателями дело было хуже. Жилые фрагменты гигантского колеса орбитального мегаполиса зияли рваными пробоинами. Видимо, захватчики всерьез взялись за лакомую добычу. Еще бы, кто откажется от чужих научных, технических достижений, намного превосходящих твои собственные. За примером далеко ходить не надо, сам же не без греха, поспособствовал родным землянам, притащив в башню целую ораву потрошителей. Земляне даже все свои распри отложили на потом, забавляясь новой игрушкой. Так и тут, целая пиратская флотилия зависла на подступах к мегаполису, пока активных боевых действий не наблюдалось. Мимо наших полуприкрытых заслонками окон шмыгнула тень причалившего ракетного катера. Видимо, противник разбил все транспортные магистрали. Дробный топот в шлюзовой камере возвестил о нашествии местной мелюзги. В катере нас бережно пристегнули, словно важный груз. Впрочем, мы таковым и являлись. Опыта перемещаться в невесомости у нас никакого, поэтому просто не мешали нашим сопровождающим перемещать нас в пространстве и устраивать в катере. Рулевой лихо заложил крутой вираж, промчал нас вдоль зияющего брешами циклопического колеса и причалил к знакомой площадке. Здесь вроде все уцелело. Мы оказались вновь в знакомом зале, только теперь были усажены в удобные кресла. Стена напротив прояснилась, и аудиенция началась. Старец, опутанный проводами и шлангами, внимательно вглядывался в меня, и я не отводил глаз, скоро почувствовав необыкновенную ясность в собственной голове. Волна за волной накатывали воспоминания, до того четкие и ясные, что казались осязаемыми, и я, рефлекторно, стал реагировать, подергивая то руками, то ногами. Вся моя непутевая жизнь пронеслась в сознании, как бездарно снятый сериал на перемотке. Вот уже замелькали события последних дней и, наконец, сеанс прервался. Есть такое расхожее выражение: «выжатый как лимон». Так вот, я был как выжатый насухо лимон. Наташа заботливо хлопотала, обтирая мое вспотевшее лицо мокрым платком и прикладывая к затылку холодный металл у фляжки. Старец, тем временем, закрыв глаза, то ли медитировал, то ли совещался с супермозгом, висевшим над ним золотистыми гроздьями. Неспроста же над его головой мерцал этот нимб, как пить дать, сходка крутых мозгов. Наконец он открыл глаза, и в моей голове закрутилось другое кино. Вот местная малышня уходит через портал, унося с собой посильный груз. На поверхности планеты вспухают взрывы, уничтожающие приемные башни, гигантское колесо распадается на секции, которые, устремляясь вниз, сгорают в атмосфере, весь оставшийся боевой флот таранит вражескую группировку. Все ясно, никаких следов когда-то могущественного клана не останется. Безлюдная планета будет кружить по своей орбите и долгими веками будет зализывать раны, нанесенные ей прежними обитателями. А ребят не жалко? Непроизвольно высказал я вслух резанувшую сознание мысль. Старец шевельнулся на своем ложе и, сметая с себя бесчисленные провода и трубочки, встал во весь свой немаленький рост. Откуда-то сверху опустился мерцающий голубыми переливами столб света, в центре которого медленно вращалось объемное изображение мегаполиса. Просунув обе руки в эту проекцию, старец легкими прикосновениями стал манипулировать изображением, увеличивая фрагменты до стереоскопического эффекта. Это было удручающее зрелище, усиленное к тому же ужасающими подробностями. Мегаполиса больше не было, оставался только скелет, все живое было практически уничтожено. Разбитые, заледеневшие оранжереи, покрытые язвами оплавленных пробоин стены жилых и производственных помещений, и всюду мертвые тела, разлетевшиеся вещи, осколки конструкций и предметов. Все это хороводом крутилось по орбите, наполняя наши души леденящим ужасом. Бедная Наташа, сжавшись в комочек, примостилась в моем кресле и вовсю хлюпала носом, уткнувшись мне в грудь. Я продолжал мужественно смотреть и продолжая снимать, понимая, что присутствую при прощании последнего представителя некогда могучего клана со мной. И этот показ неспроста, это послание нам, людям. Предостережение, наказ или просто констатация факта, не знаю. Вот была некая высокоразвитая цивилизация. Была, жила, да и вышла вся. Вот этот восставший со смертного ложа старец уничтожит последние ее остатки, да еще поведет за собой уцелевшие боевые корабли на гибельный таран противника. Это, конечно, достойно уважения, но невыносимо печально от того, что неотвратимо. Тем временем показ завершался. Вот разнокалиберный уцелевший флот стал стягиваться к нашему сектору, прикрытому силовым полем. Мерцающий контур четко обозначил границы защиты. Такой же контур очерчивал и сектор с находящимся там порталом. Все ясно, это последняя линия обороны и пора сматываться. Я передал видеокамеру Наташе и встал, направившись к старцу. Он уже убрал светящийся столб с проекцией и колдовал над неким пультом, из которого извлек золотистый цилиндр. Прозрачная преграда, разделявшая нас, исчезла, вслед за пультом и мы, наконец, стояли лицом к лицу. Все же он оказался выше меня, эдакий двухметровый дедок. Вблизи, его лицо выглядело еще старее. Покрытое густой сетью мелких морщин, оно казалось маской в контрасте с яркими голубыми глазами. На мгновение в моей голове завертелась какая-то карусель, и ноги слегка подкосились. Я интуитивно сделал шаг назад, и все прошло. Старец невозмутимо передал мне цилиндр и, медленно подняв руки, скрестил ладони над моей головой. Я замер, понимая, что происходит какой-то обряд. В голове начался форменный бедлам от накатывающей резкой боли до полного умиротворения и обратно. Закрыв глаза и стиснув зубы, я терпел, пока наконец все не утихло и остался только тихий шелест многих голосов. Где-то сзади охнула Наташа. «У тебя нимб над головой светится». Но ее возглас перекрыли слова, зазвучавшие в моей голове. «Не беспокойся. Это контакт с ушедшими. Мы видим. Мы поможем. Гзар не ушедший. Гзар передал твой путь. Охренеть. Вот влип. Как отключить этот голос?» В растерянности я оборачиваюсь к Наташе, и она тут же прокомментировала. «Во, теперь не светится. Ты чего вертишься? Что происходит? Знать бы самому, что происходит». «Так, спокойно, все логично, просто неожиданно. Гзар, это и есть наш старец. Вон кивает, только что не лыбится. Переключил на меня супермозг, выдал мне то, что я просил, и стало быть, теперь, не при делах или как? Ага, все же зашевелился». Появилась мелюзга и стала бережно снимать гроздья золотистых капсул, пакуя их в какие-то баулы. Таким я его и запомнил, могучего старца по имени Гзар, твердо стоящего, чуть сгорбленного, внимательно наблюдающим за упаковкой ценного груза. Только, когда мы стали уходить, подталкиваемые неугомонной малышней, Гзар прощально обернулся, провожая нас ясным взглядом лазурно-голубых глаз. Прежде, чем последний раз пройти через портал в башню на земле, я окинул взглядом столпившихся вокруг нас малышей. У них уже было все готово к эвакуации. Панели, регулирующие настройки портала, были оголены, навигационные блоки подготовлены к замене, переходный шлюз открыт настежь, и на причальной площадке топтались встречающие ракетный катер. Тот самый, что переправил нас сюда и сейчас должен доставить еще последнюю партию малышей с ценным грузом. Вроде все идет по плану, но все же я продолжаю внушать последовательность действий от того, что еще не уверен в доходчивости своих посылов. У меня же нет никакого опыта общения с такими подчиненными, и поэтому я ищу среди них того, кто проконтролирует весь процесс. Вперед выступил один из них, занимающий, очевидно, высшую ступеньку внутренней иерархии, судя по тому, как, подчиняясь его командам, забегали остальные, демонстрируя мне последовательность действий. Слава богу, получилось. Теперь я спокоен и одобрительно приобнял маленькую фигурку, остальные тут же облепили нас со всех сторон. Ну, чисто дети. Пора было убираться, малыши на площадке засуетились, встречая подлетающий катер с оставшимися соплеменниками. Шагаем в черный проем портала и, уже оказавшись в башне, какое-то время выжидаем, уставившись в мерцающую бликами мрачную субстанцию. Вот ее поверхность пошла волнами, закручиваясь в воронку, края, закипая, стали съеживаться, и портал исчез. Все. Обратной дороги нет. Надо и здесь закругляться. Глава 27. Беру на себя. Летим спецбортом в Москву. Мой адъютант, уйдя в хвост самолета, все еще отгавкивался по спецсвязи от кого-то из администрации. Видимо, ему досталось по первое число за наше опоздание, но я не хотел даже вслушиваться в этот базар. Меня больше интересовали беседы пилотов в кабине, из которых следовало, что мы успеваем к сроку. Очень уж не хотелось сорвать встречу с президентом, хотя меня и глодали сомнения в ее необходимости. Наташа мирно посапывала на моем плече, внося нотку умиротворения в противоречивое настроение. Там, в башне, мы уже обсудили дальнейшие планы, и теперь приближался самый важный этап, от которого зависела наша судьба. Либо все рассыплется в прах, либо эта авантюра получит одобрение. покосившись на разложенные по спинкам кресел отглаженные стюардессами наспех нами купленные костюмы, я с тоской потер заросшую физиономию и потащился к нашим заботливым хозяйкам. У них нашлось все необходимое, и скоро я уже скреб жесткую щетину в туалете, заодно и приоделся. С галстуком помог адъютант, ловко завязав красивый узел. «Виктор Иванович, вы давали поручение по поводу колонии на Надежде. Так вот, работает специальная группа по проверке событий, я уже передал им ваши заверенные показания. Все люди официально зачислены в штат целого ряда научно-исследовательских институтов как российских, так и казахстанских, в зависимости от гражданства. Сейчас на базе колонии развернут полноценный международный исследовательский центр. Идет комплектация оборудования и обустройство бытовых условий. Спасибо, Леонид. Кстати, как там Котов, мой назначенец? Бывший прокурор, восстановлен в звании и должности, но сразу подал прошение об отставке и теперь назначен комендантом российского сектора. Ну и славно. Теперь к делу, что у нас по отчетным материалам. Все подготовлено. В этом портфеле все разложено по отсекам. Бумажные носители, диски, фотографии, флешки. Отлично. Возвращаемся сразу после встречи. Дайте необходимые распоряжения. Есть. Будет исполнено. Мне сопровождать вас, я думаю, в этом нет нужды. Главное, чтобы не было задержек с возвращением. Понял. Адъютант ушел в кабину к пилотам. Стюардессы хлопотали вокруг Наташи, превращая ее в королеву красоты. Я издали показал ей два больших пальца, на что получил в ответ высунутый язык. Обмен любезностями был прерван снижением самолета, и мы расселись по креслам, застегнули ремни и приготовились к посадке. В иллюминаторах сверкала огнями Москва. Он сразу придал разговору доверительный характер, да и обстановка располагала к этому. Просторная, но уютная гостиная, обставленная красивой, светлой мебелью, была освещена мягким, верхним светом. Ближе к окну, прикрытым плотными шторами, находился небольшой стол с затейливо инкрустированной столешницей, вокруг были расставлены белые кресла. Чуть в стороне, резко контрастируя с окружающей гармоничной средой, темнел прямоугольный силуэт большого телевизора. Президент поднялся из кресла, стоящего под высоким торшером, и, отложив папку с бумагами, вышел нам навстречу, приветливо улыбаясь. Пожав нам с Наташей руки, он широким жестом пригласил рассаживаться вокруг стола и любезно поухаживал за моей спутницей, пододвинув ей кресло. Волнение первых мгновений встречи сразу улетучилось при взгляде на вполне домашний, вязаный свитер президента. Еще меня успокоило то обстоятельство, что при рукопожатии я не получил никакой информации, а то бы сидел сейчас и дергался от неловкости. Тут два варианта: либо наш президент абсолютно непрошибаем для чужого воздействия, либо я стал контролировать эту свою способность. Отогнав от себя дурацкие рассуждения, сосредотачиваюсь на отчете и излагаю суть дела. Мол, башня под полным контролем, и можно выстраивать долговременные планы по ее изучению и эксплуатации, но проблема кроется в другом. Долгожданный контакт хоть и состоялся, но тут же усложнил ситуацию до критической. Обнародую я это событие и весь, с большим трудом, достигнутый паритет немедленно рухнет. Яблоком раздора станет ковчег, набитый образцами научных достижений инопланетного народного хозяйства. В довесок ко всему еще и проблема с возрождением чужой человеческой расы, обладающей телепатией. Конечно, современные медицинские технологии без особых усилий решат эту задачу, а вот захотят ли этого земляне, сильно сомневаюсь. Президент не проронил ни слова на протяжении всей моей, довольно корявой, речи. Хотя я чувствовал исходящие от него волны искренней заинтересованности, и стоило мне только ненадолго прерваться, как он тут же поощрительно подбодрил меня. «Продолжайте, Виктор Иванович. Я вижу, вы основательно владеете информацией по этому событию, и мне очень важна именно такая заинтересованная позиция. Мое назначение на должность советника во многом облегчило достижение цели. Если бы не это, я до сих пор бы согласовывал свои поиски, а так, мы достаточно оперативно разобрались в ситуации. Кстати, хотел преподнести вам небольшой, но очень полезный сувенир». Вытянув вперед руку, я разжал ладонь и покатил по столу небольшую бусину. «Что это?» – живо заинтересовался президент, ловко ухватывая ее пальцами. «Если вложить ее в ухо, то можно считывать мысли собеседника, только предварительно надо сжать до щелчка». Таким образом, ослабленное мутациями поколение воспринимало телепатическое воздействие последних, еще здоровых представителей своей расы. Мощности этого приборчика хватает для того, чтобы улавливать здесь, на земле, мысли и образы, возникающие в сознании собеседника. Президент немедленно испробовал мой подарок и какое-то время сидел неподвижно и молча, то и дело переводя взгляд с меня на Наташу и обратно, видимо, не сразу разобравшись, чьи мысли он читает. Наташа не выдержала и прыснула, смутившись при этом. Я тоже едва сдерживался. Уж больно комично выглядела наша ситуация. Президент рассмеялся и, поднявшись с кресла, отмахиваясь от наших попыток тоже встать, подошел к двери и, приоткрыв ее, тихо о чем-то распорядился. Он продолжал стоять, словно прислушиваясь к чему-то происходящему за дверью и, внезапно, распахнул ее настежь, пропуская официанта с подносом, на котором стоял пузатый кофейник с чашками и ваза с конфетами и печеньем. Ровно то, что мы мысленно пожелали. Я мечтал глотнуть горячего кофе, а Наташа сладкоежка захотела конфет. Отпустив официанта, президент сам разлил по чашкам кофе и пододвинул поближе к Наташе вазу со сладостями, сам же довольствовался кружкой с чаем. Сделав пару глотков, он задумчиво покатал по столу извлеченную из уха бусину, предварительно щелкнув ее идеально подогнанными половинками, словно всю жизнь пользовался такими гаджетами. Затем испытующе глядя на нас сказал: «Полезная вещь, но опасная, многие знания, многие печали. Виктор Иванович, вы то, как обходитесь со своим умением читать чужие мысли. Пока не контролировал эту способность, было плохо. Теперь, все в порядке, научился блокировать, как сейчас. Честно признался я, Наташа пользуется такой же штукой, как у вас». Моя спутница извлекла из кармана точно такую же бусину и покатила ее через стол. Президент вопросительно приподнял брови, машинально перехватив и этот презент. «Это тоже мне?» И, получив наши утвердительные кивки, пошутил: «Откупились?» «Да». Я сделал знак Наташе, которая успела подключить к телевизору свой ноутбук. На экране появились кадры сделанного на скорую руку фильма. Мы использовали все наши записи по контакту, смонтировав их в хронологической последовательности и по возможности отсекли второстепенные, технические детали по устройству, например, переходного шлюза или моментов с переодеванием. Стараясь не отвлекать президента от просмотра, я давал только скупые, необходимые комментарии, но краем зрения все же наблюдал за его реакцией. Он, не отрываясь, смотрел на экран, но при этом склонился в мою сторону, вслушиваясь в мои реплики. В остальном поведении ни малейшего проявления эмоций, только пристальное внимание и полное самообладание. Хотя на экране была не фантастика, а вполне реальная хроника прошедших событий, что само по себе взрывало сознание. Даже мы с Наташей, казалось бы, должны были уже адаптироваться ко всему происходящему, и все же, нет да нет, подергивались от пережитых ощущений. Не скрою, очень впечатлен. Вами проделана очень сложная работа по установлению контакта, и действительно при этом сложилась непростая ситуация, затрагивающая интересы всего человечества. Каково ваше видение в решении этого вопроса? Ведь теперь вы, по сути, являетесь полномочным представителем этой инопланетной расы. Я правильно понимаю увиденный мною ритуал? Президент пристально вглядывался в наши глаза, при этом черты его лица стали строже, и вся его фигура словно подобралась. Расправив плечи, он поудобнее сел в кресле и замер, ожидая ответа. Получается, что так. Ситуация была критическая и выбора у них не было, а тут подходящий землянин подвернулся. Начал было я, но тут же был мягко прерван своим собеседником. Сделано все правильно и естественно, что и послужило определенному доверию к вам со стороны этой расы людей. Не обладая вы способностью телепатической связи с ними, вряд ли был бы возможен контакт. Благодаря вашему мужеству и упорству в достижении цели, мы теперь имеем полную картину произошедших событий, так что не принижайте своего участия в них. Теперь изложите свой вариант решения проблемы. Он еще долго и дотошно выспрашивал подробности моего плана. Нам уже успели принести с Наташей не один раз горячий кофе, а президент, прихлебывая из своей кружки какую-то заваренную травку, все уточнял детали и, наконец, совсем умотав нас, затих, о чем-то размышляя. Потом, заметив наши сонные лица, улыбнулся и заговорил, вставая сам и удерживая нас жестом в креслах. «План одобряю. Операцию прикрытия организуют соответствующие службы. Вы, не отвлекаясь, приступайте к главному. Остается пожелать вам успеха, хотя ловлю себя на мысли о нереальности происходящего и по-доброму завидую вам. Верю, что все задуманное осуществится и со временем даст свои плоды на благо всего человечества. Прощайте». Мы взволнованно вскочили со своих кресел. Президент растроганно обнял нас и по-хулигански подмигнув, шепнул: «Ну, ни пуха, ни пера», и дружно закончил вместе с нами: «К черту». Весь обратный полет мы тупо дрыхли на мягких креслах, укутанные в пледы. Даже немереное количество выпитого кофе на аудиенции у президента не могло помешать этому. Глубокий, словно пропасть, сон поглотил сознание. Я бесконечно мотался по каким-то необъятным мирам с фантастическими фигурами, похожими на персонажей из картин Босха и Дали, только совершенно неправдоподобно раздутых, вальяжно плывущих по своим делам куда-то в бесконечности, внезапно пропадающих. Они лопались словно мыльные пузыри, рассыпаясь мелким цветным бисером, чтобы вновь возникнуть уже в другом, более причудливом виде, и так измочалили сон, что от досады я проснулся. Самолет приземлялся. Вот, он мягко чиркнул по земной тверди, подпрыгнул, взревев напоследок двигателями, и грузно осел, и помчался по полосе, стреноживая себя тормозами. Включился реверс, ощутимо выпихивая нас из кресел, и только ремни удержали на месте. В иллюминаторах сверкали пунктиры фонарей, освещавших бег крылатого исполина. Подрулив к месту стоянки, он замолк, открыв двери. Повеяло терпким степным ветерком, заструившимся по салону. Проявились окружавшие нас звуки. Щелчки расстегиваемых ремней, щебетание стюардесс в ответ на грубые голоса снаружи, гудение подгоняемого к двери трапа. Вот и все. Последнее путешествие в этом мире завершилось. В резиденции, где мы с Наташей базировались, все было по-прежнему. Сновали озабоченные клерки из объединенного командования, в просторном холле на мягких диванах и креслах небольшие группы ученых обсуждали текущие дела в ожидании начала очередного симпозиума, из ресторана выскальзывали ловкие официанты, обнося желающих прохладительными напитками. В нашем номере царил извечный бардак. Бдительная охрана не подпускала к нему обслуживающий персонал, и мы сами старались поддерживать в нем хотя бы элементарный порядок. Удавалось это с трудом, но мы старались. Теперь главным было собрать все необходимое, при этом оставив впечатление, что мы ненадолго покинули этот номер. Чем мы и занялись, засучив рукава. В два наших рюкзака поместились по паре мощных ноутбуков, забитых под завязку различными программами и справочниками, а также довольно увесистые пакеты со сменными жесткими дисками и тоже загруженные необходимой информацией. Вот, собственно, и все, что мы забирали с собой. Вещи, одежда и документы были оставлены на своих местах. Одинокий ноутбук, намеренно оставленный на столе, мерцал дежурной заставкой нам на прощание. В тоннеле, по-прежнему, размеренно продолжалась нескончаемая работа. Все порталы этого уровня уже были освоены, кроме одного, заблокированного мною еще до этого нашествия. Тогда это казалось романтической прихотью — сохранить портал, как временное, уединенное убежище для двух влюбленных на уютной планете. Теперь же оказалось, что это единственное место, где нам никто не помешает воплотить задуманное. Встретили Колю Самохина, несказанно обрадовавшегося при виде нас. Он уже заканчивал смену со своей интернациональной бригадой по ремонту оборудования и скафандров. Отправив ее на выход, он затащил нас в свой отсек и возбужденно затормошил, словно не видел 100 лет. «Как вы, ребятки, похудели оба? Что вас там, в резиденции, не кормит, что ли?» «Да все нормально, Коля. Как сам-то? Где остальные ребята?» Прервал я его причитание. «Все при деле. Емельянов в ученом совете у какого-то мирового светила трется в помощниках. Краюхин, так под Терентьевым и ходит, автоматизированную систему охраны периметра разрабатывает. Остальные, по разным планетам шастают в составе экспедиций. Кто на кого учился, тот тем и пригодился. Вот, Олежка Кудрявцев, астрофизик, и теперь вычисляет, где находится изучаемая им планета. Смеется, что стал верить в существование 39-го царства и загробного мира. Тьфу, не к месту будет сказано. Все ребятки разбежались. Вон, сменная бригада идет, там старшим упертый Америка с износа, всю душу вымотает, если какой непорядок. И наш Самохин словно испарился. Мы двинулись дальше по тоннелю в направлении к лифту, завернув по пути в штаб, чтобы отметиться. Никого на месте, видимо, тоже пересмена. Пока Наташа читала последние сводки, я сосредоточился, настраиваясь на пульт управления башни и пытаясь переключить энергопитание на нижний контур. Тем самым, я лишал ее самой главной защиты – электрических полей, хаотично стекающих по стенам и создающих непроходимую преграду своими вывертами в нарушении всех физических законов. Теперь должно быть поспокойнее. Нижний, Подземный контур хоть и обладал не меньшими энергетическими возможностями, все же был безопаснее и также дублировал энергоснабжение порталов. Все кругом задрожало и словно вспорхнуло. Легкое ощущение невесомости на мгновение и все затихло. Откуда-то появился дежурный штабист, явно встревоженный происходящим, и без промедления отозвал все технические группы, работавшие на соседних уровнях над нашим тоннелем и ниже. Я поблагодарил его за оперативные действия и стал заполнять сигнальный протокол на выход в нештатной ситуации и подписал: советник президента Российской Федерации Белов В. И, приложив к протоколу наши пропуска, я вручил эти документы ошалевшему дежурному и сказал: «Мы, с инженером Жилиной, разберемся в ситуации и по возвращении доложим. Продолжайте работу с экспедициями через порталы в обычном режиме и никакой паники. Технические группы вывести наружу до особого распоряжения. Выполняйте». «Есть выполнять». Дежурный метнулся мимо нас и, ругаясь в полголоса, стал поторапливать потянувшиеся мимо нас группы технарей, одетых в яркие комбинезоны. Мы вошли в освободившуюся кабину лифта и вознеслись к пульту управления башней, где еще повозились, собирая ранее разбросанные нами вещи и оружие. Переправив все наверх с Наташей, в ковчег, я разблокировал весь уровень и оставил включенным пульт управления. Какое-то время еще постоял, завороженно наблюдая за неторопливым вращением голографической модели башни, пока не убедился, что на ней обозначилась линия, разделяющая ее на две части, и реальный процесс разделения вот-вот начнется. За моей спиной прошелестел цилиндр опустившегося лифта и раздался голос Наташи: «Пора смываться, шеф. Там наверху все кипит и булькает». Под ногами стала уже ощущаться мелкая дрожь, и, юркнув в лифт, я крепко обнял дорогого моего человечка, и мы унеслись ввысь к кабине ракеты. Наташа уже освоилась там, приготовив скафандры и прибрав наши пожитки. Торопливо облачаемся в космическую одежку и падаем в кресло, подключаясь целым пучком шлангов и кабелей к инфраструктуре корабля. Повинуясь моим мысленным командам, выползает приборная панель, из которой выскакивает кассета с цилиндром, который я меняю на принесенный с собой. Все, маршрут задан. Все остальное сделает автоматика. Надо только дать команду на старт. Кресла опускаются назад, и сверху нас накрывает прозрачный купол. Скафандры слегка раздуваются, и мы словно врастаем в кресло. Все кругом вибрирует и зудит, переходя в стадию подъема. Представляю, как это выглядит со стороны. Страшное зрелище. Хотя, что там можно разглядеть? Тучи, взбаламученные в пыль почвы, окутавшие саму башню и всю степь вокруг, превратили день в ночь на многие километры. Гул могучих сил сотряс все окружающее пространство и взорвал атмосферу злым эхом. Нас расплющило в люльках кресел мощной плитой перегрузки, но защита сработала вовремя и стало полегче. Ощутимо потряхивало. Ковчег сбрасывал с себя оковы башни, устремляясь к последнему своему пристанищу. Планета тихая, вот конечная цель нашего путешествия. Но прежде требовалось оставить несколько автоматических зондов в нашей Солнечной системе. Это одна из альтернативных технологий, которой погибшая цивилизация так и не смогла воспользоваться. Они просто не успели воплотить в жизнь грандиозный проект. Для него требовалось слишком много ресурсов и времени. Ни того, ни другого у осажденных недругами горстки выживших просто не было. Официальное сообщение. Объединенное командование международной миссии по исследованию новых космических технологий сообщает, что в результате аномально активного выброса на полигоне близко космодрома Байконур произошел всплеск энергетической системы, вызванный нестабильной геомагнитной обстановкой в районе. Это явление привело к нештатной работе некоторых исследуемых объектов, что и стало причиной последующей катастрофы, в которой погибли советник президента Российской Федерации В. Белов и старший инженер-исследователь НПО.Н. Жилина. Основной объект исследований не поврежден. Работа международной миссии продолжается в штатном режиме. Эпилог. Почти не подающая признаков жизни, башня на Тихой активизировалась сразу же, как на планету прибыл ковчег. Из простого насоса, выкачивающего ресурсы из недр, башня как бы переквалифицировалась и принялась формировать новую колонию. Часть устройств выползли наружу и стали исправно выдавать на горостроительные материалы, металлы и потоки чистой воды. Мысленно я был готов к тому, что первое время придется нелегко. Будут трудности с обеспечением пропитания и формированием стабильной схемы снабжения. Оказалось, что милые, наивные и порой ужасно шумные маленькие человечки, которых я мысленно называл мининами, совершенно позабыв, что они слышат все мои мысли, успели позаботиться и об этом. К моменту появления ковчега, они сумели построить уже десятка-два огромных теплиц, которые только и ждали, что семян, несколько десятков инкубаторов, где должны были сформироваться колонии грибов и водорослей для использования в пищу. На земле я вот уже в который раз считался мертвым. Разумеется, это вовсе не означало, что контакт был утерян. Напротив, я оставил себе кучу лазеек, ведь управляя башнями, я мог создать устойчивый портал, хоть к себе в квартиру, и шастать на землю сколько угодно. Энергии, которую вырабатывала башня, хватит на многие столетия вперед. Не хватит, так можно будет активировать подпитку от других, стоящих на необитаемых планетах. Матовый шар заоблачного светила лениво полз по пасмурному небу. Прошелестел небольшой дождь, халтурно оросив буйно разросшуюся зелень. От голубой ленты мелкой речушки, что змеилась по изумрудному ковру долины, доносились звонкие ребячьи голоса. Да и здесь, совсем рядом, заплетенная из веток стенкой, не стихали их вопли. Это на футбольном поле гоняли мяч извечные соперники. Банда головастиков и ватага рукастых. Когда-то сказанные мною в шутку слова теперь обозначали название двух футбольных команд. Со словами стараюсь быть теперь поаккуратней, а то кругом одна несмышленая мелюзга. В момент подхватит неслышанные ранее слова и разнесут по весям. У меня уже давно сложилось впечатление, что я нахожусь в роли директора пионерлагеря, и когда я начинаю сатанеть от бесконечных хлопот, то с умным видом ретируюсь в уединенную пещеру, давно облюбованную еще Наташей, когда мы первый раз попали на тихую. Здесь в сумрачной прохладе покоится гроздья золотистых шариков, вмещающих в себя лучшие умы некогда могущественной расы. Правда, лучшие то они лучшие, но капризные, спасу нет. Вот и держу самых строптивых в этой пещере, чтобы не смущали остальных, но это все, конечно, относительно. Для них не существует границ общения. Просто обособив эту группу, я придал ей статус третейского судьи и не тревожил по пустякам. Бесили они меня поначалу своим пофигизмом, когда я жил и рвал, чтобы обустроить наше выживание на этой планете, а им трын-трава, шляются себе по собственным эфирным мирам, воплощают грандиозные проекты, невозможные в реальном мире, и тащатся от этого не хуже наркоманов. Хорошо еще, что не все из них были подвержены этой особенности. Основная масса все же работала на идею возрождения расы, являя собой своеобразный суперкомпьютер. Надо, конечно, отдать должное и тем отщепенцам. Иногда они снисходили и до решения общих проблем. Спеси у них поубавилась со временем, а я им особо не докучал. Так, заходил пообщаться на коротке, полюбоваться на их, действительно, прекрасные миры. Корабль-красавец так и остался стоять у дальних скал и теперь служил нам как складское помещение. Многие предметы еще даже не распаковывались, так и лежали в грузовых отсеках, дожидаясь своего часа. В просторных помещениях башни оборудовали лаборатории и медицинские отсеки, куда бережно перенесли весь биологический материал из ковчега корабля. Наташа взяла все эти хлопоты на себя. Мастерски соединив наши ноутбуки напрямую с супермозгом, она выстроила весь лабораторный процесс под его непосредственный контроль, обеспечив тем самым всю эту ученую шатию братью оптическим и акустическим восприятием происходящих экспериментов. Самые толковые представительницы мутантов осуществляли непосредственное проведение опытов. Быстро освоив несложные манипуляции с лабораторным оборудованием, они очень добросовестно исполняли возложенные на них обязанности. Само по себе научное оборудование было настолько автоматизировано и роботизировано, что исследования, само собой, пошли полным ходом. Я же был занят прозаическими делами. Приручал местную флору и фауну. Воплощал, так сказать, продовольственную программу со своей стороны. Благо, что мои пищевые пристрастия не сильно отличались от привычек подопечного мне народа. Белки, жиры, углеводы и упорство Робинзона Круза – вот слагаемые успеха. В нескольких загонах уже обитали некоторые представители животного мира. Здесь были и упитанные кабанчики, и диковатые еще козочки, и вполне мирные, флегматичные коровки. Это я их так обозначил. По внешнему виду они мало напоминали своих земных собратьев. Главное, что в остальном они были идентичны. Был и свой птичник, и инкубатор. В просторных теплицах зрел уже не первый урожай всевозможной зелени и вполне приличных томатов. На полях колосились зерновые культуры, а если учесть, что климат здесь вполне себе благоприятный, то два, а то и три урожая, если не досаждают ливни, вполне реальны. При этом, за всем этим изобилием стоит фантастическое трудолюбие моего маленького народца. У них еще хватает сил на развлечения и спортивные состязания, к которым я их приучил, дабы отвлечь от пугающе религиозных пристрастий по отношению к нам с Наташей. Конечно, втихаря они продолжают религиозные сходки, но вполне безобидные, без фанатизма. В семейных парах растут детишки. Похоже, и у меня скоро появятся отцовские обязанности, как не скрывайся и факт с хитрым видом, моя любимая. В плетенную стенку беседки влепился шальной мяч, прервав мои ленивые, послеобеденные мысли. Вот и научи этих сорванцов на свою голову гонять мяч. Настроившись на своих приятелей из пещеры, я, с мерцающим над головой нимбом и важным видом, вышел из беседки. Мелюзга, почтительно прервав футбольный матч, провожала меня восторженными взглядами. Здесь были почтенные главы семейств, наравне гонявшие со своими отпрысками мяч по полю, практически неотличимые друг от друга ни ростом, ни телосложением, ни выражением лица. Только у старших уже проявлялись морщинки и пробивалась седина. Несмотря на это, они с одинаковым усердием бегали наравне с младшими. Я так и не привык к выражению почтения в свой адрес и поспешно, но не теряя достоинства, ретировался под прохладные своды пещеры. В общем, не знаю, есть жизнь на Марсе или нет, но то, что она есть на тихой планете, это точно. Конец первой книги.